Глава 7. Время, которое я показал на 200 метрах, тренером воспринялось уже спокойнее. А мне его не показали, лишь объявили, что я также прошел сразу в финал, забеги на который состоятся после обеда. Те, кто прошел на них, стали собираться и уходить в столовую школы, принимающие соревнования. Я ж просто сидел, поскольку собирался потратить деньги только по пути назад. Нести их в интернат было бессмысленно, все равно отнимут. «Иван, ты почему не идешь обедать?» Ко мне подошел Артем Викторович. «Это платно?» «Да, но там 20 копеек всего за полноценный обед для участников», — удивился он. Я задумался. 20 копеек из 2 рублей было не так уж и много. «Собирайся, тут нечего думать, я угощаю», — тут же сообщил он. «Уверены?» «Не обеднею», — хмыкнул тренер и повернулся к своим подопечным. «Идем все вместе. Те, кто закончил соревнование, можете после обеда идти домой или поболеть за оставшихся». «Мы останемся», — заверил его один из парней. Остальные согласно покивали. «Шиповки пока верни», — тихо сказал мне Олег. «У тебя все равно и сумки-то нет». Я согласился и, еще раз протерев их рукавом, передал парню. Расставаться с таким сокровищем жутко не хотелось, в них бегалось намного лучше. Он пробормотал. «Мое!» Сам протер их влажным полотенцем, измотав ткань, положил в сумку. В толпе подростков мы направились в столовую, и я снова ощутил, что нахожусь в параллельной вселенной. Баки с едой были одни на всех, без разделения на старшаков, преподавателей и всех остальных. Все получали еду на подносах, из одних кастрюль, чай тоже наливали из одного чана. Зрелище было сюрреалистичным, так что даже пришлось помотать головой, чтобы иллюзия развеялась. Но нет, очередь никуда не делась, как и баки с едой. Когда пришла моя очередь, я взял 2 обеда, раз за меня платят. И едва мы сели за стол, с жадностью набросился сначала на мясные котлеты с картофельным пюре и подливкой, а затем на куриный суп. «Иван, не ешь много. Как ты бегать будешь?» — изумился Артем Викторович, когда, подойдя со своим подносом, увидел, как я жадно поедаю свои порции. Все было так вкусно по сравнению с теми помоями, которыми кормили в интернате, что я с полным набитым ртом едой и хлебом побулькал. «Лучше поем нормально, а 60 метров я и так побегу лучше всех». Он лишь в ответ покачал головой, но спорить не стал. Съев быстрее и больше всех, я откинулся на табурете, довольно поглаживая живот. «Живут же люди». С завистью я посмотрел на окружающих меня школьников, которым эта еда не так сильно нравилась, как мне, поскольку они еще и лениво ковырялись ложками в тарелках. «Иван, а вас разве не кормят в интернате?» Дочери тренера, видимо, наконец надоело дуться, и она решила со мной поговорить. «Кормят, просто невкусно», — ответил я. «Нужно пожаловаться», — немедленно заявила она, «в комсомольскую ячейку, которая шествует над вами». «Никуда никто жаловаться не будет», — покачал я головой. И Артем Викторович, наклонившись, что-то прошептал ей на ухо. Девочка вспыхнула, покраснела, но с разговорами от меня отстала. Закончив обед, мы вернулись на стадион. Ребята улеглись на скамейке, сытно закрыв глаза. А я стал легонько разминаться, чтобы не уснуть. Так сильно меня разморила вкусная и обильная пища. Стадион до начала финальных забегов временно превратился в лежбище тюленей. И только появление тренеров взбодрило всех. Школьники стали подниматься с места и переодеваться в спортивную форму. Я последовал их примеру. А Олег безропотно вытащил шиповки из сумки и передал их мне. Он уже понял, что я так же бережно, как и он, за ними ухаживаю, и мне можно их доверить. Артем Викторович вскоре пришел за мной и еще одним парнем из его подопечных, кто, оказывается, тоже вышел в финал на 60 метрах. Мы заняли позиции, и я после выстрела с легкостью занял первое место. Почти сразу прошли забеги на 100 и 200 метров, которые я также с легкостью выиграл у более старших ребят. Когда забеги завершились, из подсобки выкатили пьедестал. И началась торжественная часть с награждениями. Тут были барьеристы и прыгуны в длину, так что пришлось долго ждать, ведь я 3 раза поднимался на первое место в своих дисциплинах. Под конец у меня оказались в руках 3 медали и 3 грамоты, подтверждающие занятие первых мест. Ребята с завистью, косясь на мои медали, стали переодеваться, а я снял с себя 2 из 3 и протянул их Лиле. «Ты можешь хранить их у себя вместе с грамотами?» «Почему?» — изумилась она. «Ты ведь их честно выиграл. Как можно этого стыдиться?» Объяснять ей взаимоотношения с директором школы я точно бы не стал, поэтому просто ответил. «Можешь или нет?» Она вздохнула и приняла у меня все. «Как пионеры, мы должны помогать друг другу, но я отдам все тебе по первому же требованию». «Спасибо, и прости еще раз, что накричал на тебя». Она смутилась, но, поднявшись, помахала мне рукой, видя, как Артем Викторович зовет их за собой, поскольку все стали расходиться. Соревнования были закончены, и подростки, кто радостный, показывая медали и грамоты, кто, наоборот, огорченный, стали расходиться по домам, сопровождаемые своими тренерами. Я же остался ждать, поскольку физрука все не было. Пришли за мной только спустя 2 часа, когда начало темнеть, и не он, а один из воспитателей. «Идем», — показал он мне рукой. «А где Николай Алексеевич?» «Пьяный лежит дома», — неприязненно сообщил он. «Меня попросила забрать тебя его жена». «Я могу и сам добраться», — предложил я ему, показывая медаль и грамоту. «Я знаю дорогу». Он забрал у меня документ, прочитал его и удивленно посмотрел. «Ты точно доберешься? А то мне с тобой идти, потом возвращаться, 2 часа уйдет». «Конечно, я ведь не собираюсь никуда сбегать», — кивнул я головой. «Зачем мне это?» Он согласно закивал. «Хорошо, тогда в школе скажешь, что я довел тебя до двери». «Конечно, Никанор Филиппович». Он обрадовался, полез в карман и выудил оттуда белые и желтые монеты. «Держи, купи себе булочку». Руки я мгновенно подставил, и жидкий ручеек монет различного достоинства перекочевал ко мне. Я мгновенно посчитал, обрадовавшись, что там было 55 копеек. «Спасибо, Никанор Филиппович». «Ну, бывай». Он махнул рукой в сторону школы, а сам пошел в другую. Избавившись от провожатого, я только обрадовался. Деньги жгли карман. Это значило, что можно было зайти в магазин, пока он не закрылся. Сорвавшись с места, я побежал туда, где знал, что продавались спортивные товары. До закрытия оставалось еще 10 минут, но продавщица уже закрывала магазин. «Тетенька!» — жалобно заныл я, показывая ей медаль и грамоту. «Продайте майку и шорты! Соревнования завтра, а у меня все украли!» Она открыла было рот отбрить меня, поскольку лень было возиться, но медаль спасла положение. «Ладно, только быстро», — смиловалась надо мной богиня торговли и открыла дверь, пропуская внутрь. «Спасибо!» Я сразу бросился к одежде и с ужасом понял, что денег хватает только на что-то одно. «Тогда шорты», — решил я, хватая и примеряя их прямо на школьные брюки. «Побегаю в майке, ничего страшного». Заодно, глянув, сколько стоят кеды, я покачал головой и бегом бросился к кассе. «Ты же майку еще хотел», — удивилась она, пробивая мне товар. «Не хватает», — я расстроенно развел руками. «Как же ты бегать будешь?» «Главное, шорты есть, а там что-нибудь придумаю. Все равно спасибо вам, что помогли». «Не за что», — отмахнулась она от благодарности. «После дорогостоящей покупки у меня осталось почти 70 копеек, из которых 50 я отложил губе, а на 20 успел урвать сосачек дюшес. Конфета расплылась во рту давно забытым сладким вкусом, так что я даже блаженно зажмурился. В интернате конфет не было, лишь изредка давали булочки или же песочные пирожные с джемом между слоями. Но они редко кому доставались. Старшаки целыми подносами уносили их себе в крыло, чтобы было с чем пить чай целую неделю. А потом также подносами и выкидывали, когда привозили новые. В весьма приподнятом настроении я отправился в интернат. Вот только чем ближе я к нему подходил, тем быстрее уходила нега и расслабленность, а тело снова собиралось в сжатую пружину. Свобода закончилась. Время было уже довольно позднее, но вахтер был предупрежден о моем появлении, так что просто пропустил. Я направился к себе, своим появлением вызвав фурор среди соседей. Во-первых, я разделил между ними поровну конфеты, введя их в священный экстаз, и они сразу по 3 штуки жадно запихали в рот. Во-вторых, медали грамоты им тоже понравились. Ну и в-третьих, мои шорты долго рассматривали и цокали языками. «Что за шум?» Дверь открылась, и на пороге появилась неизменная парочка. Настроение окончательно испортилось. «Ты смотри, губа! Они тут конфеты жрут!» — изумился бык, забирая у всех дюшес, кроме тех, что были во рту. «Ты принес?» — 17-летка повернулся ко мне. «Да», — признал я очевидное. «Деньги добыл?» Я опустил руку в карман и высыпал 50 копеек на тумбочку, а не в протянутую руку. «О, можешь же, когда хочешь», — удивился он, сгребая все себе. «В следующий раз принесешь рубль, если еще и на конфеты хватило». «Что это у тебя?» — открыл рот, молчавший до этого губа, показывая на мою кровать. «Блядь!» — Выругался я про себя из-за того, что не додумался спрятать шорты под матрас, как раньше это сделал с медалью и грамотой. «Спортивные шорты, они нужны мне для бега». «Лучше отдай мне», — он протянул руку. «Нет». Я встал спиной к кровати, поскольку отдавать первую вещь, которую купил себе сам, мне не хотелось. В комнате повисла тишина. Затем мои соседи сами встали и вышли из комнаты. Бык закрыл за ними дверь, подойдя к товарищу. «Я думаю, ты стал себе слишком много позволять в последнее время», — оповестил он меня. «Давно в больничку не попадал? Так это мы сейчас обеспечим». «Не мой, лучше отдай тряпку и все», — Губа покачал головой. «Ты знаешь правила». Я бросился к кровати и рывком вытащил душку, которую заранее ослабил и держал для подобного случая, когда нужно будет защищать свою жизнь. «Ты сам подписал себе приговор». Они оба отодвинулись от меня, а Губа сказал. «Позови Бэк еще троих, нам понадобится помощь». Тот кивнул и бросился бежать, а я, пошарив рукой за спиной, взял шорты, затем наступил на них ногой и разорвал почти на две половинки, бросив их ему. «Надеюсь, тебя они будут в самый раз». Губа оскалил зубы и готов был броситься на меня, но кусок металла в моей руке заставил его быть осторожным, и он дождался товарищей. Они пришли кто с ножом, кто с такой же душкой, и, окружая меня в не сильно широкой комнате, радостно заулыбались. Чтобы ко мне не зашли со спины, пришлось отступить к окну. И когда я уперся спиной в подоконник, а они поняли, что у меня другого выхода нет, парни бросились на меня вчетвером. Все, что я успел, это два раза отмахнуться, прежде чем душка, такая же, как и моя, не опустилась мне сначала на руку, после чего табурет прилетел мне в голову, сознание мгновенно поплыло. И я уже не чувствовал, как меня повалили на пол и стали жестоко избивать. Зато отлично запомнил свернутый на бок нос Губы, из которого хлестала кровь.